вечеру Марио стало чуть лучше. И от этого было обиднее, поскольку сильнее нахлынуло отчаяние, с которым он до этого боролся отчасти с помощью своей бессознательности. Его подняли пинками на рассвете. Уже было светло, но солнце еще не выглянуло из-за деревьев, окружавших вырубленную в джунглях площадку лагеря Парамилитарес. С десяток домиков хижин теснились в тени деревьев по периметру этой площадки. В центре стоял ненавистный металлический ящик. Но Санчеса повели не к нему, а куда-то по тропинке. Его вытолкнули на еще одну площадку. Он уж было решил, что ведут расстреливать. Но разум возобладал. Его не стали бы приводить в чувство, да и застрелить могли там, в хижине. В центре в землю были вбиты столы, длинные и покрытые чем-то черным, шевелящимся. Зловоние поднималось, словно бы от земли или от этих столов. У Марио нос был забит сгустками крови от побоев, но запах он ощутил и догадался, что это место не для пикников, а бойня, только не для скота. Когда один из его конвойных шагнул к столу, поднялся в воздух рой недовольных мух, обнажив буро-черную поверхность стола. Санчес догадался, что здесь обучали новобранцев Парамилитарес шинковать крестьян и партизан. Они именно так называли процесс расчленения и потрошения живых жертв. Марио довелось видеть обезумевшую женщину, которой удалось сбежать, а ее мужа и отца порезали на куски. Того, что она порассказала, хватило, чтобы понять весь масштаб затеянного руководством эскадрона смерти, приходить в деревни, где бывают партизаны, и шинковать крестьян, совершая это как акт устрашения. Прошло немного времени, и чудом спасшаяся женщина совсем сошла с ума. Бродила обнаженная по деревне и, усевшись на площади на землю, тихонько выла и рвала на себе волосы. Марио дал денег, чтобы деревенские наняли ей сиделку и покупали лекарства. Он чувствовал свою вину, ведь в эту деревню за продуктами ходили его ребята. Теперь он стоял около похожей или той же самой площадки, обнаженный, грязный, израненный, в ожидании мучительного зрелища. Его бесило, что он голый, но не из-за стеснительности, а потому что безоружный. Марио прикидывал, как выхватить автомат у конвойного, когда привели трех мужчин и двух женщин в нижнем белье. Они умоляли отпустить их. Затем пришли новички Парамилитарес. Они тряслись, как и жертвы, но отказ мог превратить в жертвы их самих. Появились инструкторы, эти натасканные псы, как подумал Санчес. Они командовали новичками. Ты встанешь тут, он вот там. Будете обеспечивать безопасность того, кто работает. Когда захватите деревню и будете кого-нибудь расчленять, необходимо обеспечить безопасность. Они называли это работой. Последовали команды. Отрубить руку, отрубить голову, разделать живьем на части. Санчесу хотелось зажать уши, так кричали женщины. Дальше началась кровавая вакханалия. Новички, опьяневшие от крови и ужаса, вскрывали людей от груди до живота и доставали внутренности. Отрубали части тела мачете, а кишки доставали прямо руками. В них таким образом воспитывали смелость. Марио рвало беспрерывно. Он сам бывал жесток, но от увиденного словно душа умерла. Не переставая, он мысленно молился. Вся работа доктора пошла на смарку. Оставшиеся полдня Санчеса рвало при одном воспоминании о шинковании. В тот момент, когда удовлетворенный представлением Карлос захотел с ним пообщаться, Марио опять впал в беспамятство. А утром к нему в хижину бросили сильно избитого Мартинеса. Санчес с трудом узнал его. «Я убью его, убью», — бормотал Луис, разбитыми губами, смаргивая липкими от крови ресницами, пытаясь привыкнуть к темноте. Но и вонище. «Не меня ли ты собрался убить?» — с ненавистью спросил Марио. Он решил, что Мартинеса подсадили нарочно, чтобы побольше выпытать. Но с другой стороны, Луис и так знал о нем почти все. Санчес устало вздохнул. «Как ты здесь оказался?» «Марио, миленький!» Он пошарил в темноте и, наконец, наткнулся на друга. Приглядевшись, Луис расплакался. «Это я виноват. Я потащил тебя в тот ресторан. Официант нас сдал. Когда я вышел в туалет, меня шарахнули по голове. В себя пришел, а тебя уже нет. 2 дня я тряс этого урода». «Он жив?» «Пока да. Его держат в надежном месте. Я так и думал, что ты захочешь с ним поквитаться. Потом я нашел того парня», — Мартинес замешкался, — «с которым ты все время встречался. Не знаю, кто он, но посчитал, что поможет». Санчес понял, речь идет о связном, с которым он должен был встретиться в эти дни. Марио усмехнулся. «И что он? Послал тебя?» «Вроде того. Дескать, ничего не знаю, с твоим Санчесом знаком едва-едва. Я ему едва-едва не двинул по усатой морде. Ну, а потом вышел на Карлоса. Больших бабок это стоило. Этому подонку я посулил денег за тебя. А кроме выкупа, ну, ту нашу плантацию». «Осел, ты назвал ему ее местоположение?» «Не успел. Меня схватили, когда принес деньги». «Почему тебя сразу не взяли вместе со мной?» — задал Марио давно мучивший его вопрос. «Наверное, рассчитывали, что я принесу выкуп, и тогда...» «Зачем отказываться от денег?» — резонно предположил Луис. Он снял рубашку и прикрыл Марио. «Что они с тобой сделали?» «Не волнуйся, тебя ждет тоже. Вчера они демонстрировали мне, как шинкуют крестьян. Ты же помнишь ту женщину? Карлосу надоело со мной возиться, и сегодня все решится. Ври, что хочешь про меня, только не выдавай ничего про моего отца. Если останешься в живых, сообщи ему все, как было». «Не дури, Марио, мы выберемся. Курить только охота». «Ничего, они нам сейчас дадут прикурить», — предсказал Марио. «Зачем же ты сунулся к ним, Луис? Надо было взять наших парней, попробовать атаковать их внезапно. Вдруг удалось бы».